Здравствуйте. Всем привет. Сегодня у нас 14 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Дмитрий. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось сколько? 355 дней. Очень хорошо. Так, вот 355 дней осталось. Так, какие-то у нас объявления. Но сегодня мы в дороге были, много чего не успели. Звука нет, пишут. Звук. Привет. Звук. О. Привет, привет. А вы что-нибудь дергали? Прикольно. Звук. А вот есть. Алло. Нет. Нет звука. Изображение есть, а звука нет. Звук слабый. Тогда. Вот он. По идее. Вот это мут, вот это вот. И не вот это закрой. Выключи вот это. А вот сейчас есть звук? Звук слабый. Подними громкость. Вот это. Да. Нет. Говорите в микрофон. Микрофон говорите, да? Один. Да Вячеслав, нет. Тоже скажи что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять. Да нет, что это? Не, он... Опять. Вот. Да нет. Нет звук. Я уже даже и не знаю. Ну, был звук, мы как проверяли сейчас. Тихо, говорят. Есть, есть плохой. До конца на максимум прямо сделали там. Там, короче, сейчас открыли, а он опять вниз пошел. Я уже поднимать. Есть в контактах. Пишет, контакт в микрофоне херовый. Да мы уже 10 микрофонов поменяли. Еще же во всех. Не, причем мы когда сейчас тестировали, все нормально. Вот. Понизил звук автоматически после выхода трансляции. Значит, повторяем повтор, да, снова стартуем. И снова здрасте. Сегодня 14 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Дмитрий. У нас прямой эфир, вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 355 дней. Звук есть, хороший, пишут. Вот такие вот. Отлично. Хорошо. Значит, задают вопрос, надо ли какие-то граффити рисовать, листовки клеить. Все надо, и граффити, и листовки. И вы же понимаете, чем больше будет движение, ну, тем больше будет выхлоп, да, волна будет гораздо сильнее. Поэтому, если мы хотим привлечь остальных на свою сторону, мы, по крайней мере, должны заявлять о том, что мы существуем, что существует идея 5.11, что мы против этой власти, что мы ее не хотим и так далее. Вот. Сегодня, не сегодня, наверное, вчера это было, да? Че? Мы еще не сказали, что у нас в субботу прошла встреча в поселке Лохино, где мы обсуждали нашу программу и с коллективами, то есть так, даже живое было обсуждение, с корректировками мы ее приняли. Да, программу, ну мы не приняли программу, мы обсуждали проект программы и, в общем-то, даже преамбулу, так скажем, да, даже не начали обсуждать какие-то конкретные действия и пункты, а обсуждали намерения наши. Звук кошмарный. Нет, я не думаю, что это троллинг, потому что я вижу, что не очень хорошо. Ари в микрофон пишет. Вот такие дела. Погромче. Мы на все включим. Ну я же не... Ты включишь погромче. Я же не могу орать в ухо, да? Я же не этот... Как его? Не Коротченко. Хорошо. Губернатор опять саратовский отличился. Мы рассказывали о том, что поставили на улице Волжской шары, который оторвался один и укатился бетонный. И знаешь, он выступал и сказал, что есть главное. Главное, чтобы шары никто не катал. Вот сколько он, рук свободно. Да, да, да, в карманном бильярде, наверное. Да, сразу вспоминается тот мультик... Как он этот называется-то по поводу порнухи, запрещения порнухи, которые мы смотрели на Ару. Вот. Как раз вот сразу шары вспоминаются. Так, и... Случилось страшное. Не, ну случилось то, что должно было случиться. Если вы помните, у нас был как-то большой кусочек, посвященный... И мы говорили о том, что самолетики начали летать, только прилетели в августе, и абсолютно на 100% были уверены, что самолетиков вернется гораздо меньше, чем уплыло на Кузи. Так оно и случилось. Сегодня рухнул МиГ-29К. В общем-то, там непонятно, как он рухнул. Ну, говорят, что техника подвела. Пилот катапультировался, вроде бы с пилотом все в порядке, но слава богу. Но странно, когда они показывают, то есть когда они бомбят Сирию, они показывают там из Поднебесья, как они это делают. А здесь вроде авианосец, они ведут непрерывную съемку, и они не показали, как рухнул этот самолет. А было бы интересно посмотреть. Спрашивают, почему 355 дней? Объясните, почему 355 дней. Было 365 дней, все верно. Ну хорошо. Так. 355 дней, все верно. Видео нет. Мальцев в зимней тельняшке, да. Уже в полосатой робе. Хорошо. Я в ней хожу очень много лет, наверное, с начала 2000-х. Это моя любимая, так скажем, одежда. Так что, в случае, особо переживать нечего. Одну полосатую можно поменять на другую. Калужской и Нижегородской области оставались выходные без света. В Дмитровском районе 980 частных домов остались без света выходные. И вообще в Центральной России без света остались 286 населенных пунктов. Это потому, что шел снег. То есть никто у нас не готов к снегопаду. Мы же живем в Зимбабве, при Мугабе, наверное. Вот поэтому к снегопадам у нас люди не готовятся. А уж тем более власти. И в Москве в воскресенье за сутки произошло 900 аварий на дорогах. То есть у нас не только не готовится власть, у нас и автомобилисты не готовы, у нас вообще никто не готов. То есть пришел снег и случился апокалипсис. Помните, как мы с вами обсуждали, немцы тоже не были готовы. Ты говори в микрофон. Немцы тоже не были готовы, и французы тоже не готовы. Оказывается, московские захватчики, московская власть тоже не была готова. Ну, пишут, что плохо слышно, я не знаю, что... Сидят люди и слушают, и смотрят видео. Что, нормально слышно? Да, нормально все слышно. Ну и слава богу. В Москве на станции метро Филевский парк погиб мужчина. Ну, это мы говорили о том, что люди падают на рельсы, и как-то идет волна такая. Вот, слава богу, все были живые, да, пока вот сейчас первый такой смертельный случай не произошел. А Жаль. А? В Екатеринбурге на обновление вагонов метро нужно более 3 миллиардов рублей. Да, представляешь, метро, в общем-то, очень эффективный и прибыльный вид транспорта, но в Екатеринбурге не хватает денег на вагоны. Ну ладно, Екатеринбург маленький город, но почему в Москве ни на что не хватает денег в метро? Вот вопрос. Может быть, куда-то они уходят не туда? В Перелюбском районе ликвидирован очаг бруцеллеза животных. Да, есть такое заболевание, которое можно подхватить очень легко и через молоко, и через молочные продукты. Но нам это не грозит, потому что нас молочные продукты делают из пальмового масла, а пальмы бруцеллезом не болеют. Поэтому вот, наверное, нас спасают от бруцеллеза. Вообще бруцеллез очень тяжелое заболевание. И раньше специально лечили в клиниках профессиональных заболеваний бруцеллез, потому что доярочки болели, в общем... Это такое профессиональное заболевание было очень, ну, оно практически неизлечимое. И, ну, сейчас нет клиник профессиональных болезней, а зачем бы они нужны, поэтому так. Поэтому очаг ликвидировали, все, победили. Бруцеллеза не будет. Бруцеллез наш. В Хвалынске при пожаре в доме погиб 3-летний мальчик. В Хвалынске пожар, ребенок погиб, деревянный дом. Двое маленьких детей погибли на Алтае, тоже деревянный дом. В Мытищах 3 человека на пожаре погибли. Вообще чудовищная ситуация. Женщина 33 лет, у нее двое детей. Муж работал сторожем, и жили они в вагончике. Вагончик, сделали к нему пристройку, и как вот утверждают тут, что жили комфортно. Вот тех, кто это утверждает, вот вагончик поселить зимой с двумя маленькими детишками, они жили там комфортно. Но у них там не было никакого света, поэтому, ну, я так понимаю, воздушка, пошел снег, воздушка оторвалась, и керосиновую лампу они поставили, и, в общем-то, она... загорелась от керосиновой лампы, погибла женщина и двое детишек. Я читаю, ничего не слышно, или что-то мы как-то будем... Ну, я вот читаю ленту, я не знаю, кто что слышит. Ну, давайте, что? Ну, да, давайте баньте этих троллей, я не хочу это читать. Нет, смотрят видео, слушают аудио, то есть у нас как-то все нормально. А спасатели ликвидировали пожар в храме святителя Луки на Камчатке. Нет, тут я уверен, что со звуком не все в порядке. Может, это как-то у нас мы слышим, но... Ну, что-то... Ну, да. Понимаешь, у них получается тебя троллить просто сейчас вот и все. Доставляет наслаждение. Ну, тогда я отключаю просто этот, как его... Чат, да, не буду его читать, он мне. Просто не буду читать. Хорошо. Церковь Луки сгорела на Камчатке. Ну, в общем-то, не надо быть пророком, чтобы сказать, что сейчас, наверное, будут выгорать храмы. Во-первых, потому что в Русской Православной Церкви такой же бардак, как по всей стране, еще, наверное, хуже. И поэтому говорили, что мы увидим еще знаковые какие-то пожары в церквях. Я думаю, что прямо в ближайшее время будут знаковые пожары в церквях. Ну, я еще верующий человек, поэтому, как говорят, Бог не фраер, он все видит. Пожар в офисе «Газпрома» потушен в Томске. Ну, это какое-то дочернее предприятие. Я думаю, что в ближайшее время мы также увидим... пожары в «Газпроме», в «Роснефти», в «Лукойле» и так далее. Потому что там такой же бардак, как по всей стране. И хотя они наделены суперскими системами пожаротушения, но преодолеть дебилизм, который царит по всей стране, очень сложно. Поэтому какие-то вот знаковые, я думаю, там всякие небоскребы или наоборот очень какие-то дорогие, богатые дома, что-нибудь сгорит прямо в ближайшее время тоже. В Челябинской области отравились подопечные дома престарелых. Ну, мы говорили, что зимой также будут травиться, потому что деньги крадут, кормят дерьмом. в больницах, в домах престарелых, в детских учреждениях, особенно в детских учреждениях. И вот, то есть старики и дети у нас самые уязвимые, инвалиды. В Москве упавшую из окна школы девочку отправили в больницу вертолетом. С 4-го этажа девочка упала из туалета. Но тут намекают, что она могла сама выпрыгнуть. В общем, получила травмы тяжелые. Ну, дай бог ей выздороветь. А вот в Амурской области медведь ранил 2 мужчин, охотившихся на косулю. Интересно, как они от него отбились. В общем, серьезный зверь-медведь. Ведущий актер Тверского театра умер на сцене после поклона зрителя. Фотку мы не взяли, а в общем такая фактурная внешность. Я не знал этого актера, Лифанов его фамилия. Очень такой Борис Лифанов. Очень симпатичный такой, да, судя по всему. Ну и, наверное, он заслужил у театрального бога такую вот судьбу хорошую, на самом деле. Представляешь, умереть на сцене, отыграть, поклониться и в ящик. Ну, в общем-то, это не каждому дано, не у каждого такая судьба. Будут, наверное, кто-то писать, огорченные люди, говорить, Мальцев такой злодей, вот как-то он там не так высказался. Но мы все смертные, поэтому хорошая смерть – это подарок в жизни, надо это знать. Очень хороший подарок. Открывшие стрельбу по полицейским в Псковской области подростки покончили с собой. Видео не видел? 15-летний мальчик, ружье где-то он там нашел, они куда-то, ну, пропали. Мальчик с девочкой, их искали, нашли в каких-то домах там в частных, они там нашли ружье и выстрелили по полицейской машине, по УАЗу 452-му, но я так понял, в УАЗике не было никого. Один раз он по крыше попал, это видно, второй раз в окошко попал. И после этого, ну, очень они он, по крайней мере, веселился и радовался. А потом, судя по всему, покончили с собой. То есть, ну, такой вариант Ромео и Джульетты на новый лад. Ну, к сожалению, такое бывает. И даже в самом лучшем обществе, в самом идеальном мире мы не сможем, наверное, на 100% такие вещи предотвращать. Как говорит очень информатическая история, в Москве влюбленный сириец похитил сотрудницу МВД. Да, помнишь, как говорится, а в соседнем районе жених украл члена партии, да, помнишь, кавказская пленница, а это сирийская пленница, а я так понимаю, она, ну, не сотрудница МВД в чистом виде, а переводчик с сирийского, то есть там вот сейчас очень сильно требуются переводчики с сирийского на русский, да, а вот такую похитили. Ну, что-то продолжение истории я не нашел. Это уже позавчера было. Интересно, что там дальше-то? В МВД назвали причину избиения 2 журналистов Life в Москве. Да, говорят, какие-то, значит, бандюки, которые переоделись, там не переоделись, а представлялись полицейскими. Эти бандюки напали на журналистов Life, потому что спутали их с наркодилерами. В общем, такая пурга. Я убежден, что вот те, кто напал, они, конечно, имеют отношение к полиции. Может быть, они не полицейские в чистом виде, но кто-то или агенты, или, ну, имеют отношение 100%. И я так понимаю, что они хотели при передаче товара хлопнуть наркодилера и забрать себе товар. Но тут оказались какие-то журналисты Life, и не факт, что они не тождественны тем наркодилерам, да? Какая разница, да, что журналист не может быть наркодилером, тем более Life. Life – это кайф. Да. Житель Москвы убил свою бабушку, запретившую ему курить в квартире. Да, так что, видите, курить здоровью вредить. Вот. Ну, а если так, кроме шутки, я сразу вспоминаю, когда такой был персонаж, Славик, Славик Михеев такой, он в заводском районе, его знал каждый, ему было 38 лет, он выглядел лет на 20, физически очень здоров был, такой невысокого роста, ну, слабоумный был, не имбецил, он так вот ходил, так, ну, так слышно, вот, в ух кричал, и на колбасе троллейбус всегда катался, очень весело было, а потом он тетю убил свою, 22 ножевых ранения нанес, я помню, выезжал на место преступления, и вот когда его, я спрашивал, говорю, Слав, ты тетю-то зачем убил? Он говорит, тетя плохая, щи, суп варила, а Слава щи любит. Вот. Так что, ну, бывает, то есть, не от большого ума такие вещи случаются. В Москве задержан мужчина, стрелявший из автомата холостыми патронами. Да, ему вменяют аж хулиганство. Причем возбудили, я понимаю, уголовное дело. Вот представляешь, автомат этот муляж. Это не настоящий автомат. Патроны там холостые. То есть не настоящий патрон, просто издают звук. Ничто из этого не является огнестрельным оружием, нельзя его привлечь за это, его привлекают за хулиганство. Вопрос хулиганства – это действие грубо, нарушающее общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, отличающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом. Где здесь цинизм, дерзость? Грубое неуважение к обществу. Человек вышел, а вот фейерверки люди пускают. Это грубое неуважение к обществу. Сейчас они скажут, что грубое неуважение. В чем общественная опасность такого деяния? Ну, кто-то мог напугаться и обосраться. Да? Ну, вот ты, допустим, спрятался за углом. Кто-то идет из подъезда, а ты вылетаешь. И обосрался. Это хулиганство? Видимо, да. Ну, в их понимании, да, тогда тебя надо в тюрьму за хулиганство сажать. Зачем? Ну, на самом деле, это в самом худшем случае мелкое хулиганство. И здесь, в самом худшем случае, можно было бы натянуть только на административную статью, а не человеку уголовку шьют. Интересно, по какой причине? Что, звука нет? На андроиде плохо слышно. Ну, я же говорю, что... А на компьютере нормально слышно? На компьютере идеально слышно, но у многих не стоят дополнительные драйвера, у них дефолтные, поэтому... Вот я же говорил, что они... Так, что ты там включал? Максимум еще сделал. Да нет, а что максимум? Это не от этого. Да, зависит, да, да. Он не, даже... Не пашет. Все зависит от этого в том числе. Так. хоть через вебку вещать вот здесь? Да, есть звук? Да, есть. Ну, нормально. Давай будем вещать. Так, а у нас что-то вообще все зависит. А, нет. Напишите, пожалуйста, как нас слышно. Да. А надо будет сесть. Просто. Идите спать. Звук хочу, пишут. Звук хочу. Слышно хорошо. Сапожники. Через веб получать вот. Да? Есть звук? Все, есть звук? Есть. Ну, слава богу. Есть, ура, пишут. Что у нас? Так что, а мы на чем остановились? Мы остановились на том, что в Москве задержали на 48 часов таксиста, сбившего людей на остановке. Ну да, видишь, продолжают сбивать на остановках. И это говорит о чем? О том, что нужно быть очень внимательным. Мы говорили, если вы находитесь на тротуаре, то не считайте, что вы в безопасности. Ничего подобного. В Москве люди гоняют, ездят очень быстро. И, в общем, тротуары никак не защищены, поэтому... Так, этот микрофон не работает у нас, ну, поставьте его, да? Вот здесь, ну, для красоты. Будет. Вот. Поэтому полицейские обокрали предпринимателя в Новой Москве на 1,9 миллиона рублей. Странная вообще ситуация. Это было еще в марте. Предприниматель привез в универмаг, там, в этот, в торговый центр, изделия из янтаря. У него они забрали изделия из янтаря, какие-то 400 тысяч, потом еще заставили его 200 снять и так далее, и так далее. И все это рассматривается как разбойное нападение. Я думаю, тут совсем история другая. Я думаю, там янтарь этот наверняка какой-то левый. То есть это огромный бизнес сейчас янтарный по всей стране. И он как бы беспризорный. То есть он не под Путиным, там, не под кем, пытаются как-то люди прорваться. Вот поэтому такие хлопают. Вот эти менты хлопнули, я так думаю. А человек побежал и нашел за это время крышу. Сказал: ребят, я вам там доляру дам, давайте их трамбуйте. Ну и затрамбовали собственной безопасности и так далее. В общем-то, классический такой вариант. Причем, и все счастливы. Да, и такой же классический вариант в Кемерово. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Кемеровской области. Вымогали они 1 миллиард рублей, ни больше, ни меньше. Да. Молодцы. Да, значит, причем руководитель следственного управления по Кемеровской области некто Калинкин, представляешь, генерал цельный, да, заместитель губернатора Кемеровской области и там какие-то другие должностные лица, они у дяденьки, значит, вымогали 51% акций АО «Разрез Инской разрез», вот такой вот разрез у Анатолия Цыганкова, что-то знакомая фамилия такая. Я думаю, там та же самая ситуация. Анатолий Цыганков, наверное, в общем-то, подумал, что лучше кому-то другому отдать не 51%, а 25%, да, с половиной, половину, сказал, да, а этих посадите. Вот, и все прекрасно случилось. Да, этих теперь взяли. Ну, а Цыганков, наверное, имеет более крепкую крышу, чем вот эти ребята. Очень весело. Саратовские приставы пресекли попытку коммунального сепаратизма. Да, вот видишь, герои. Вот там миллиард люди отжимают, а здесь вот одна бабушка отжала от коммунальной квартиры 2,7 квадратных метра. Но тут вмешались приставы, и там наша служба и опасна, и трудна, и все, короче. Я все хотел сказать от советского информбюро. Да, видишь, как, какое злодеяние, какое зловещее преступление на крыше. Они победили. Про МиГ-29 скажите, а мы говорили про МиГ-29. А вот, может быть, у нас со звуком были проблемы. Да. Ну, сейчас дойдем до адмирала Кузнецова, у нас еще будут новости, расскажем. В Мьянме упал с неба неопознанный металлический объект. Вот фотографию надо было поставить, там такая труба в Мьянме упала с неба с китайскими иероглифами. Я так понимаю, часть китайской ракеты в Мьянму залетела. Ну, вообще, очень весело. Представляешь, сидишь ты, вдруг раз с неба, бум, упал неопознанный металлический объект. Жесть. В США вооруженный мужчина забаррикадировался в здании психбольницы. Да, такой полет над гнездом кукушки, часть вторая, то есть худшая часть. Вот если бы решил кто-то сделать, так сказать, продолжение Милоша Формана фильм «Полет над гнездом кукушки», да, или произведение Кина Кизи, то он бы, наверное, вот это и сделал. То есть после того, как МакМерфи лоботомировали, а вождь убежал, кто-то, ну вот у нас есть вариант из людей, которые так же, как и я, очень любят это произведение, они могут придумать, кто вернулся с ружьем и ножом и устроил там рок-н-ролл. Вот, потому что бывший пациент действительно пришел в психбольницу, устроил там стрелушки, 7 человек ранил, ну и полицейские прибежали и его ранили. Так что, в общем, все как всегда. Джулиан Ассадж дал показания по делу об изнасиловании. Там что-то дело 5 или 6 лет, сколько оно уже продолжается, девушка? Он с 12 года сидит в этом посольстве, а с 10 года его обвиняют, да? Так что, ну, я думаю, что пора уже заканчивать. У него срок давности по делу в 2020 году уже выйдет, так что он может... В принципе, до 2020 года там сидеть. И вот адвокат рассказал, что с Ассанжем обвинение в преступлении сексуального характера снимут. Посмотрим. И, ну, на самом деле, шведская прокуратура странно себя вела, что не допрашивала его до этого. Я думаю, что имел смысл. Что такое, опять звука нет? Имел смысл его допросить и раньше. И вот фотография не пошла, у нас кот Джулиана Ассанжа принарядился по случаю допроса хозяина, пишут. То есть на кота надели галстук Ассанжа и в окне его показывали. Ну, в общем-то, весело. Издевается над животным. Мальцеву свитерок новый. Да не новый свитерок, а очень и очень старый. Я иногда его надеваю, очень я люблю этот свитер. Но боюсь, что каждый раз надеваю, что он просто развалится на мне, поэтому это такой по выходным ношу. По Варшаве в день независимости Польши прошло 100 тысяч националистов. Ну, МВД насчитали 75, а я смотрел фотографии, насчитал еще больше. Еще больше насчитал. Нас приглашали на этот марш, но мы не смогли туда приехать по причине того, что то, ну, как, пока не выездные, посмотрим, как дальше будет. А вообще интересно было. И Киев, вот пишет, осудил сожжение флага Украины на марше независимости в Варшаве. Ну, польские националисты просто не могли не сжечь флаг Украины. В общем-то, это такой, как бы сказать, ритуал такой, да. Ну да. Лидер оппозиционного блока избил Ляшко на заседании в Раде. Я так понимаю, там не избил, в общем-то ударил, и Юрий Бойко ударил в ухо Ляшко. Как тут радуются всякие СМИ, Кисель ТВ просто заливается, просто так кайфуют. Я не знаю, в чем их-то, так сказать, ну, прибыль, да? В чем прибыль? Кисель ТВ от того, что кто-то дал Ляшко в ухо. А? Это весело, конечно. Очень весело. Глава национальной полиции Украины написал рапорт об отставке. Тиканаидзе написала рапорт об отставке. Я думаю, что это связано, конечно, с отставкой Саакашвили. И вся команда уйдет. Почему? Потому что, ну, смысл какой. То есть они работали в команде. Мальцев себя сейчас сведомо и разорвут после твоего признания. А что, разве на Украине не знают, что поляки... как-то на своих мероприятиях националисты флаги украинские рвут, да, и для них это новость. Вы думаете, что там Бандеру и остальных польские суды приговаривали, да? Я думаю, что для них это абсолютно не новость. И я думаю, что как раз очень важный аспект именно добиться добрососедских отношений, братства. И вот в этом задача как раз националистов и Украины, и Польши. И я думаю, что те радикальные, которые жгут флаги, ну, наверное, они как-то должны себя вести немножко помягче. Если... Хотя мы же понимаем, что масса людей, которые присутствуют на этом мероприятии с целью просто там вот, пожечь флаги, почудить, если есть возможность пожечь покрышки. Как мы говорили про выборы США, что, как говорят, вот Трампа выбрали, они там хулиганят. Ну, они бы Клинтон выбрали, хулиганили. Я бы на их месте тоже хулиганил. Что, молодой, Калифорния, красота. Все есть, что не похулиганить. Дезертир с Украины сдался российским пограничникам и попросил убежище. Да, я так понимаю, что задержан рядовой украинских вооруженных сил Сергиенко. Ну, надо больше информации, потому что все те вот прямые речи, которые его даются, я думаю, что они написаны, так сказать, под диктовку, поэтому нужно понять, что там произошло. Реальный человек дезертировал, такое вполне допускаю на 90%. Может быть, и какие-то другие цели, мы помним, как там и пьяные заходили в Крым, помнишь, там кого-то заманили самогоном и хлопнули. Президентом Молдавии по итогам подсчета 100% протоколов стал Дандон. Додон. Как он там? Дадон. Дадон. Да, царь Дадон прям. Да, ну, молдаване, они веселят всегда. То у них лупу, да, то Дадон. Там, когда, помнишь? Вы бы стали голосовать за лупу? За лупу. Да, ну там же и были плакаты. Собственно, они так и сделали. Ну, может, и стал бы. Тут же дело не в приколе, тут дело в осознанном выборе. И надо отдать должное молдаванам, они делают осознанный выбор. Я понимаю так, что Кремль рассматривает избранного президента Молдовы как своего, ну, если не ставленника, да, то, по крайней мере, как своего союзника. Ну, надо больше времени и информации, но я не думаю, что он будет стопроцентным союзником Путина. Безусловно, он вполне это допускает, как нормально относится к России, но сейчас это не модно, да, дружить с Путиным. Ну, видите, зато наши СМИ говорят о том, что вот сейчас Молдова... Да, конечно. Трамп наш, да, сейчас. Да, вот. Да, там это все. Вообще... И болгары там, и все построились, да. В Германии там выборов не намечается. Не знаю. Два взрыва прожили. Как не намечается? Намечаются в Германии. Там тоже наши победят, наверное. Ну, естественно, конечно. А два взрыва прогремели на окраинах Багдада. На окраинах Багдада, и ты пропустил еще в Афганистане. На базе США в Афганистане взрыв, погибли 4 человека, вот в Баграме. И что это такое, непонятно. Там говорили о каком-то терроризме, а сейчас что-то информация... Может быть, это вообще взорвалось какое-то невзрывное устройство, а там снаряд сдетонировал или еще что-то непонятное. И вот в Багдаде, то, в котором все спокойно тоже, да, ранено несколько человек, есть жертвы, пишут, какие жертвы, то есть пока информации нет, почему-то не дает. Вначале пишут, что уточняется, а потом такая информация забывается, ну, потому что взрывается в Ираке через день все, да, ну, поэтому что-то особо на этом останавливаться. Бывает. Бывает, да. Средства массовой информации сообщили, в каких местах Петербурга задержанные террористы планировали взрывы. То есть каких-то чертей из Средней Азии задержали, которые при допросе с Врулиным им адвокатом, можете себе представить, и Врулиным им переводчиком заявили, что они придерживаются идеологии ИГИЛ. Это как человек один мне говорит, я, говорит, исламист, но я не ИГИЛ. Ну, это понятно, потому что, говорит, любой мусульманин – это исламист. Поэтому я думаю, что там очень легко можно опросить людей, они тебе наговорят такое, что вот с точки зрения закона их можно уже сажать пожизненно здесь, по России, ну, при условии, что это твой адвокат и твой переводчик, и нужно получить именно те показания, которые, в общем-то, нужны для того, чтобы посадить невиновных людей в тюрьму. Вот. И тут рассказали, что на одной квартире нашли автомат Калашников, автоматы и взрывчатку. Ну, мы помним, как автомат Калашникова врулили каким-то детям, да, а потом по этому поводу посадили этого, как его, который Эдичку написал, как он. О, Господи, что ж меня клинит-то? Ну, у нас в Саратове сидел. Лимон? Ну, конечно. Лимонова посадили, тоже врулили. За 1000 с чем-то рублей мальчик купил автомат у неизвестных лиц. Нам известно, даже звание этих лиц нам известно, а им неизвестно. А потом поехал с этим автоматом куда-то, и в результате сел Лимонов. Да? Так вот и здесь. Вот та же самая абсолютно, я думаю, ситуация какие-то. Ну а что-нибудь там взрывать готовились, это уж им расскажут они, я думаю. Там через переводчика объяснят им, что они хотели взрывать. Это совершенно точно. Лимонов пишут, да. В Палестине появится улица Дмитрия Медведева. О, и будут. А там вот, представляешь, улица Дмитрия Медведева в Палестине. Там, как в Сеуте, да, бетон, и на бетоне башмаки Франко. Генерала Франко. Ну, я имею в виду след от башмака. А это надо на этой улице был бетон разлить, чтобы Медведев там наступил тоже. Ну, можно пятиклассника взять, он наступит и скажет, что это Медведев. Да, я думаю, так они и сделают. Вячеслав, что вы думаете о Джигурде? Представьте, я о Джигурде вообще ничего не думаю. Такая странная вещь. Все пишут что-то про Джигурду, а я ничего про нее не думаю. Ну, есть такой Джигур, да, ну, ради бога. Несет в этот мир счастье. И роды своей жены в прямом эфире. Грозная. Чего? Грозная авианосная группа ВМФ России начала маневр у берегов Сирии. То есть их заправили в Греции, они теперь начали маневры, и тут МиГ-29 упал. Если кто-то не слышал, я говорю, мы как-то в передаче, помните, посвятили целый кусочек тому, что самолеты вернутся не все, по причине того, что только в августе месяце они прилетели на этот славный авианосец, нет ни опыта, ну и многие другие вещи, что и с технической точки зрения у техников тоже есть определенные проблемы. В общем-то, ну, это было закономерно. И дай бог, чтобы это была последняя потеря. Есть ощущение, что это не будет последней потерей, что будут проблемы и на самом корабле. Мы говорили, что большая вероятность пожара на этом корабле. И вообще большая вероятность, что прилетят и приедут на нем обратно не все. К сожалению. Рубрика «Не только писаем в подъезде». Барак Обама просит Грецию закрыть порты для российских кораблей. Ну, видишь, то есть он говорит, не надо их больше заправлять. И тут Захарова такая отмочила, она заявила, Обама может попросить закрыть Пушкина для голубей. Почему Пушкина? Вот она такая, думает, она очень юморная такая дама, сказала такую вещь просто... Обалдеть, обоссаться, как смешно. А, Пушкина. Это Пушкина, который на Пушкинской площади стоит, скорее ну, всего. Да. Обама должен попросить. Возле которого мы фотографируемся, да, периодически. Для голубей. А, генсек НАТО предупредил США о последствиях отказа от альянса. Ну, я думаю, они сильно боятся Трампа зачем-то. Вот он напомнил, что 5-я статья НАТО, договор о коллективной собственной безопасности, да, такая же, в общем-то, практически как и здесь называется, да, она говорит о том, что все на помощь всем прибегают. И вот, говорит, единственный раз прибегали на помощь Соединенным Штатам только, и было это после 11 сентября 2001 года. И также он говорит, Столтенберг, что в Афганистане все вместе принимали участие, то есть помощь союзников была явной и серьезной. И поэтому намекает Трампу, что, в общем-то, нужно продолжать любить друг друга в рамках НАТО. Ну, посмотрим. Я не думаю, что Трамп что-то изменит. Все его заявления, что если кто-то там не платит за НАТО, то его не надо защищать. Ну, это предвыборная риторика. Будут защищать по полной программе и бесплатно. Еще и денег дадут, чтобы защищать. Поэтому все это фигня полная. Можно вообще не обращать внимания. Вот все, что за некоторым исключением говорил Трамп до выборов, можно смело просто забыть сразу. Вот про стену можно оставить, потому что это принципиально, Трамп хочет стену построить, он наверняка построит какое-то с ухищрением, там, тем более, я вот, когда говорят «стена на мексиканской границе», там даже в фильмах, помнишь, там в фильме на машине перепрыгивают через эту стену, через какой-то этот трамплин, поставили трамплин и перепрыгивают, в общем-то, я так понимаю, что часть территории там перекрыта, часть границы стеной, поэтому не знаю, в общем-то, Трамп ничего нового не придумал. Я думаю, что некоторые вещи, которые он говорил, он, конечно, будет воплощать в жизнь, а остальные просто надо забыть. Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на выборах директора ФБР. Ну, в общем-то, она, наверное, права. Те люди, с которыми мы общаемся в США, рассказывают, что во всех пивных были включены, во всех барах, пабах были включены телевизоры, и последние две недели день и ночь херачили Клинтон и мужа ее, и, значит, ее саму, и рассказывали, какая она там с этой почтой эту секретную информацию упустила и все такое прочее. В общем-то, есть в этом какой-то смысл, но мы же понимаем, что голосование за Трампа — это было протестное голосование. Люди хотят перемен. С Клинтон они не связывали перемены. И если, представляете, в США люди хотят перемен, то представьте, как они хотят здесь. Ну, если там даже уже все достало и обрыгло, то здесь-то кого? Петицию за избрание Клинтон президентом подписали 3 миллиона человек. Это на вчерашний день 3 миллиона, на позавчерашний 2 миллиона. Мы же понимаем, что там голосование коллегии выборщиков на самом деле состоится 19 декабря, и теоретически они могут как-то не так проголосовать. И вот собирают эти подписи за то, чтобы заставить выборщиков проголосовать не так, как они уже наметились, они же там фамилии пишут, и что теперь вот, чтобы они избрали Клинтон, ну, в общем-то, посмотрим, такие вещи маловероятны. Вячеслав Викторович Володин рассказал о грязных методах предвыборной кампании в США. Я, когда это прочитал, я сделал вот так вот. Вячеслав Викторович, да, причем грязные методы, знаете, против кого были? Против Трампа, оказывается, вот надо же. И он сказал, что в России такое даже с 90-х годов уже отсутствует. Ну, конечно, Вячеславу Викторовичу лучше, чем кому бы ни было. Вот известно, что здесь просто переписывают протоколы, да, и все, какие тут грязные. Зачем тут грязный выбор, когда можно просто любую цифру поставить? На то, что использовались все методы, делались различные заявления, да и сами методы были грязные, от которых мы, допустим, уже отвыкли, потому что они использовались где-то середины 90-х. Конечно, допустим, отвыкли. А что там привыкать? Карусель, даже уж от карусели стали отвыкать, потому что можно просто любую цифру нарисовать и все. Ну, Слава просто потешил, конечно, нас. тех, кто, в общем, при делах и знает, как делаются эти выборы, и какое участие сам Вячеслав Викторович всегда в выборах принимает горячее, поэтому просто нам очень смешно. Спасибо, что посмешил, Слав. А вот Пентагон не рекомендовал президенту США сотрудничать с Россией по Сирии. Ну, я думаю, что президент США так и сделает, как рекомендовал Пентагон. Почему? Потому что, ну, не президент в США правит, это не Россия. Там нет царя в Соединенных Штатах. Там очень быстро могут, так сказать, к ногтю придавить. И вот говорят, что Трампу грозит импичмент. Если Трамп будет, ну, он... коммерсант. Он знает правила игры. Да. Если он будет действовать не по правилам, конечно, он получит импичмент. Но он свои небоскребы строил по правилам. Да. Он же не пришел и не сказал: слышите, вот я там в Чикаго хочу больше земли. Да. Вот он маленький, этот небоскреб. Ну, в смысле, земля под небоскреб Трампа. Да. А я хочу больше. Он исходил из того, что у него было. Вот был маленький кусок земли, но он и построил вот такой небоскреб. Не вниз широкий, а кверху, наоборот. Да? То есть он использовал ту маленькую площадку, чтобы уйти в небо. Здесь, я думаю, он точно так же будет действовать, потому что это, в общем-то, в его стиле. Я не думаю, что он начнет там что-то... Скажет: ну-ка, давайте, подвиньтесь, ребята, там я хочу... вас немножко это заставить что-то делать. Да, вот вы представляете, Трамп сейчас станет президентом США, и у него там жена начнет заниматься бизнесом, заниматься бизнесом, там друзья детства, с которыми они там где-нибудь в Амазонке купались, там. Да, очень весело. Поднимутся с тренеров по спорту. Алант 8 минут благоприятно пообщался с Трампом. Да, видишь, то есть интересная ситуация. Трамп заявлял, что не будет общаться с теми, кто его ругал, а Ланд ругал больше всех. Ну, нормально. Пообщался, 8 минут, остались друг другом довольны. Ну, еще бы недовольны. Воланд остался доволен, что ему никто не вменяет его дурацких высказываний. Ну, а Трамп, в общем-то, пообщался с действующим президентом Франции и тоже доволен, что поднимает, так сказать, свой рейтинг. Песков рассказал о содержании прекрасного письма Путина Трампу. Диадон. Вот тут... Ой... Вот того я заблокирую. Да, того вроде. Ты знаешь, вот люди, которые не могут написать слово «петух» правильно, они пытаются рассуждать, будет ли революция или нет. То есть они уверены, что ее нет, не будет. Но если... Ладно, не буду даже, хотел Господь съязвить. Песков рассказал о содержании прекрасного письма Путина Трампу. Да, Трамп назвал прекрасным письмом поздравительную телеграмму Путина. А Песков тут, ой, назвали это добрым знаком и так далее, и так далее. В общем-то, если бы это было прекрасное письмо от Трампа Путину, ну, знаешь, это вот сразу вспоминается... что-нибудь из церкви методистов, да, там: Господь тебя любит, а Трамп тебя любит, Трамп тебя любит, рассказывают они Путину. Я, Путин, тебе скажу, знаешь, как в бойцовском клубе, там, ты ошибаешься, если думаешь, что Трамп тебя любит, но там Бог только, он тебя ненавидит. Ну, кстати, лучше, там об этом тоже сказано, это лучше, чем безразличие, да. Поэтому, а может, и безразличен он, я не знаю, вполне допускаю. А вот не успела закончиться эта предвыборная гонка. Уже есть люди, которые заявляют, что будут участвовать в президентской гонке 2020 года. Голливудский актер Рон Перлман. Перлман, ну, известная такая личность, он злодеев всегда играет. Я помню, впервые... обратил, ну, наверное, не впервые, но, ну да, она впервые обратила внимание на этого актера. Он в начале 80-х играл древнего человека. Древнего человека, что-то там про древних людей. Фильм очень-очень сильный, на мой взгляд. Не помню, как он называется, вот он там играл. А так он Хеллбоя играл, там многие какие-то роли. Даже русского мафиози играл. В общем, хороший актер. Ну, а почему бы нет? Хотя на 2000 год уже прицеливался этот... Клуни. А? Не Клуни? Клуни, конечно, да. Прицеливался к Луне, так что вот будет весело. Не, ну у них все-таки есть демократы, республиканцы, еще либертарианцы. Ну да. Поэтому выбор есть. Вячеслав Стрелкову можно в эфир? Ну, если он захочет, почему нельзя? Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и КНДР о выдаче преступников. Ты знаешь, о чем речь? Сейчас Дума ратифицирует. Вот вопрос Володе, нафига нам этот договор? Вот можно представить себе в России хотя бы одного человека, который совершил преступление и побежит в КНДР? К Ким Чен Ыну. А? Вот можно себе представить, что кто-то, вот что бы он ни сделал, да, и убежит туда, а тот его выдавать не будет. Там, где расстреливают из минометов, там из крупнокалиберных пулеметов и так далее. Ну, наверное, это невероятно, да? Но зато с этой КНДР куча народу может прибежать. То есть те люди, жизни которых реально угрожает опасность, потому что если их выдать, их там из минометов расстреляют, да, там из зенитных орудий, из чего они там еще расстреливают. И вот это подписание такого договора, ну, это гибель для этих людей. Можете себе представить? То есть это законодательно подтвердить свое согласие с тем, что происходит там в этой КНДР. И Дума сейчас проголосует. Представляешь, какое уродство вообще. Просто жесть. Вы не учитываете плюсов. Из каждого минуса можно плюс видеть. А куда Путин побежит, когда мы его будем искать? КНДР. Вот у нас уже договорчик есть, скажем. Да там за овес продадут его сразу. Ты что думаешь, толстенький сразу там за 3 эшелона овса его нам продаст. Прям вообще даже можешь не париться. Ну не за 3... За 6 скажешь. Не, за 3, не, я не могу. Давайте 6. Ну, на тебе 6. Так что. Ну ладно. На овес получше меня. Конструктор МС-21 заявил следующее. На поставку самолета убийцы Боинга есть 180 контрактов. Я не знаю, кто такой убийца Боинга. Да, вот есть пока не летающая модель. То есть такое чучело, чучело самолета. Вот. Причем в конце зимы только собираются первый полет осуществить. Это МС-21, 180 контрактов заключили, нет вопросов. Но я не понимаю, нафига? Дмитрий вот, Олегович? Да, вот кто купит самолет, вот этот, которого еще нет, который стоит около 80 уже миллионов долларов, да, 80 миллионов, столько, сколько Boeing 737 или А320. Да. В самой простенькой комплектации, кстати, еще дешевле, 70 они стоят. Поэтому вопрос такой, вот есть Комак, уже полетел, уже в 16 году летает, китайский самолет. Я представляю, что его, может быть, возьмут, потому что там 190 посадочных мест по максимуму, и стоимость будет соответствующая. Это китайский. Возьмут китайцы. Китайцы для китайцев. Ну, у них огромный флот. Возьмут они для себя, да? Я понимаю, Боинги 737 и АА-320, Аэробус 320 по всему миру есть где обслужить их. Сервис есть в любом аэропорту, есть мужик, у которого там Боинг написано, там с разводным ключом прибежит, все это исправит и так далее, запчасти привезут. Здесь кто на это подпишется? Помнишь, как китайцы наши 42-е яки, они вначале их купили за бешеные деньги, а потом за гроши продавали, лишь бы только забрали их в Россию, они до сих пор здесь летают. Зачем? Да потому что там их очень трудно обслуживать. А это самолет МС-21, который в идеале называется, знаешь как, Як-242. Понимаешь? Ну зачем Як-242 Китаю, когда они от Як-42 еле отделались? Бесплатно, лишь бы только отдать. Ну вот чушь собачья, вот это вот втюхивают каким-то ватникам, они рассказывают про какого-то убийцу Боинга. Представляешь, то есть они сделают 10 самолетов этих убийц Боинга, Боинг десятки тысяч строит, 737, сколько, 7 тысяч или сколько там построено, еще на 10 тысяч заказов. Блин, А320-х тоже там немыслимо, тоже на 10 тысяч заказов там. И это вот убийцы Боинг. Вообще самолет называть убийцей, я думаю, я бы не сел в самолет, который назывался бы убийцей, да. Хотя, ну не знаю, я пилотировал самолет, который назывался людоедом, то есть, может быть, и сел. Вячеслав Иванович, вы не понимаете, Боинг со смеху помрет от этого самолета, вот они его увидят и все, скажут нет. Freedom House поставила Россию на 52-е место в рейтинге свободы интернета. А там было 65 стран. Ну, в общем-то, это нормальное место. Я думал, там, в общем-то, ближе к 65-му. Говорят, отработали, отвоевали несколько баллов, представляешь? Ну, то есть, там где-то рядом Зимбабве, кто там еще? Вот, Турция, Белоруссия, Египет, Куба, Китай... Вот схожие показатели имеют. А самый свободный интернет в Эстонии, как это ни парадоксально, но в общем-то я теперь понимаю, почему едут люди в Эстонию. Эстония, Исландия. А вот самые плохие показатели: Судан, Мьянма, Турция, Ливия и Зимбабве. Ну, Зимбабве, ну как же без нашего друга Мугабе никуда. Вообще, я не понимаю, почему в Зимбабве по интернету такие баллы ставят. Я так понимаю, что у тех людей, у которых вигвамы снесли, чтобы построить новые красивые, но не построили, я думаю, что у них там нет интернета, вот мне так кажется, просто. Поэтому выставлять какой-то балл о свободе интернета можно, по крайней мере, там, где он есть. А вот еще... Нужно, наверное, рассматривать и охват интернета. Ну, вот мы едем на поезде, допустим, и нет интернета. В поезде нет Wi-Fi, и вокруг нет интернета. Такое ощущение, что мы едем по Марсу. Да? Удивительная совершенно вещь. Зачем? В Мичуринске он есть. На станции. В Мичуринске был, да? Да. Активистов антицерковных протестов задержали за оскорбление чувств верующих. Ну, надо же было как-то разогнать людей, которые против того, чтобы церквами застроили все парки. Почему парки застраивают церквами? Потому что земля халявная, платить ничего не надо, подписал две бумажки, поставил там модульную церковь, и все, и это банкомат фактически, оттуда идут бабки на халяву, да, то есть это коммерческая организация Русская Православная Церковь, мало того, что она садомистская, мало того, что она уже совершенно безбожная, да, там в основной массе своей иерархии, наверное, или сатанисты, да, или атеисты вот уж точно, то, что они в Бога не верят, это 100%. Вот, поэтому, а тут вот такая интересность теперь возможна. То есть ты против установки церкви, ты чувство верующих оскорбляешь. Во что эти люди веруют, а? В мертвых американских президентов они веруют, да? Наверное, я так понимаю. Ну, а что им еще нужно? Им нужно на лекциях ездить и кайфовать, и рассказывать, что Бог терпел и нам велел. Ну, мы власть возьмем, они премного потерпят. Я уверен, что если человек монах, он не должен ездить на лекции, он не должен жрать от пуза и не должен быть грешнее меня. монахи будут жить как монахи в монастырях. Мы это гарантируем. В монастырях, в схеме, нормально. А если ты хочешь там, я не знаю, с мальчиками развлекаться, на лексусах ездить, то это не в рамках Русской Православной Церкви. Это создай какую-нибудь церковь пидорасов, ну, там и занимайся этими делами. Наши не так, что ли? Я не прав. Мальчик, ты веришь в Бога? Верую. Вот, и как говорят, верить в коммунизм, а в Бога веруют. У нас один сторонников, верующий человек, заявил о том, что его как верующего искренне человека оскорбляют звезды на Кремле. Ну, это как бы личное дело каждого спортсмена, да? Но, в принципе, меня как верующего, вот мы с вами гуляли по Красной площади, меня тоже оскорбляют начиная с того момента. Не знаю, меня звезды на Кремле не оскорбляют, но меня оскорбляют как верующего человека, что Русскую Православную Церковь довели до такого страшного состояния, а она, в свою очередь, влияет так на общество совершенно жутко и порождает ненависть к православию. Русская Православная Церковь порождает ненависть к православию, а это ужасно. Сергей Полонский заявил на суде, что хочет стать президентом России. Молодец. Был у нас один случай. Да, молодец, а что его на суде? Он говорит, а я президентом хочу. Ну, нормально. Ему надо сделать вот так и сказать. Да, я думаю, что так и будет. Набиуллина рассказала о трех непростых годах для экономики России. Да, представляешь, она говорит, вот ожидают три непростых года, просто 7 тучных до лета и 7 худых таких. Вот 7 худых. Следующие 3 года будут для нашей экономики непростыми. А если, Набиуллин, ты останешься с Вовой, то следующие после этих 3 лет будут не просто непростыми, а будут с кем. Поэтому я думаю, что все в порядке. 5-11 мы все сделаем, и все будет очень просто. А вот комитет Госдумы одобрил повышение ставки акциза на сигареты. Ну, это то, о чем мы говорили. Помнишь, мы говорили, что будут денежку пытаться получить отовсюду. Ну, вот сейчас с курения сигарет, с курения вот этих электронных сигарет, что хочешь, будут пытаться получить деньги. Я даже уверен, что, возможно, если мы их сейчас не победим, то следующий этап, и мы говорили же, помнишь, что там они в детсадах даже будут алкоголь продавать. Ну, так сейчас и есть. Сейчас предложили продавать алкоголь в школах и в больницах. Это вот, я так понимаю, опора России. Такая вот у России опора. Опора такая. Вот, они предложили продавать в больницах, значит, ну, если на первых этажах делаются бары, рестораны, то там можно продавать. И я думаю, что... Ой, что-то еще хотел сказать, что будет, и забыл, представляешь? Вот такие дела. На водную газированную, кстати, планируют вести тоже акции. Не, ну они будут пытаться сделать все, что угодно. Причем, я думаю, что вот сейчас с этими школами и больницами может даже так возникнуть, что скажут, все общество отправит бороться против этого. Против того, чтобы в школах и больницах продавали алкоголь. И через время скажут, фух, ну слава богу, победили. То есть это такая будет победа народа. Сейчас будут давать народу вот такие победы. Я, кстати, вам вчера, помните, когда принес эту вот новость, да? Я ее прочитал на перроне. Я ждал, когда один из лидеров опоры России выйдет вдруг воздухом подышать. А ты ему в дыме подышал? А я ему спрошу, главе-то. Он все-таки по соседству с нами ехал. И не выходил. Вот хотелось мне у него спросить, как вы там? Женился, развелся, счастлив. Путин пошутил над КВНщиками. Да, там Путин собирал КВНщиков в связи с 55-летием и сказал вот так, что вот это вот вы о ком сказали, но это он так пошутил, женился, развелся, счастлив. Все ха-ха-ха. Да, вот. То есть он такие собрал КВНщиков и шутковал там. такой вот он сам собой довольный. Ну и, в общем-то, я так понимаю, мы с Люковым тоже довольны. Мы откатили домишку, какие-то деньги дают, чтобы они там шутили. Это они о Путине шутили. Вов, да если о тебе пошутят, ты знаешь, без штанов убежишь в Африку, к Мугабе, да. И в Кремле опровергли обсуждение досрочных выборов президента. Ты знаешь, чем больше опровергают, тем больше я уверен, что они об этом там только и говорят. Потому что Песков отрицает подготовку досрочных выборов в России. Представляешь, это вот уже сколько за этот месяц, это уже третье заявление. Да. Не, ну первое было еще, по-моему, Госдума была. Уберите клиппинг у микрофона, звук трещит. Если бы я еще знал, что такое клиппинг, ну... Тут вот, всех присутствующих это матное слово никто не знает. Клиппинг. Пассажиры московского метро стали в 10 раз меньше жаловаться на бродяг. Ну, бродяги поумирали все, вероятно, поэтому и стали жаловаться на них меньше. Вот говорят, что в Москве с начала 2016 года выявлено почти 13 тысяч бродяг и 4 тысячи, значит, проживали в подземке. Ну, теперь их, наверное, оттуда выгоняют из этой подземки. А странно, приимных домов нет нифига никаких. То есть люди, ну, сами себе предоставленные, общество вообще никак не реагирует. Когда говорят, мы не ответственны ни за каких бомжей, там, за тех, кого приручили, да, мы их не приручали, нужно понимать, что 90%, ну не 90%, ну да, 90%, наверное, туберкулеза распространяется из этой среды. То есть эти люди распространяют в обществе туберкулез, плюс в местах лишения свободы, куда они часто попадают, да, они там тоже распространяют туберкулез. И вот наша эпидемия туберкулеза, она как раз связана с бездомными. Конечно, может быть, наверное, я завысил цифру, потому что сейчас она еще и связана с нелегальными мигрантами, которых тоже полно тубиков, но среди них тоже бомжей столько. Как их-то там будешь дифференцировать, кто из них бомж, кто не бомж. Как я помню, в первую больницу попал, обжегся БСМП, обжегся таджик этим гудроном. И он попал, у него был сифилис, последняя стадия, СПИД и туберкулез, уже фаза распада, все там. Представляешь? То есть все, вот полный букет, который только можно. И он сюда приехал, у него была виза, он здесь работал. Если бы он не обжегся гудроном, никто бы никогда в жизни не узнал. Но после... Вот спрашивают, а почему РПЦ не строит дома для бомжей? Это тоже важный вопрос. Это вот для меня очень важный вопрос. То есть почему РПЦ, вместо того, чтобы строить вот эти вот, так сказать, банкоматы, да, строил бы больницы, строил бы на эти деньги какие-то странноприимные дома, да, а тут получается все эти деньги идут на Lexus и пидорков, и там я не понимаю куда. И вот когда приходишь в церковь, покупаешь свечки, что-то даешь на храм, то двоякое такое ощущение, жуткое какое-то. Вот сейчас прям меня уже отвращает это. И я просто их ненавижу за то, что они меня отвращают. Мне нравится ходить в церковь. Мне нравится какие-то культовые действия выполнять. Я чувствую себя хорошо. А они мне, в общем-то, мешают это делать, потому что я внутренне не могу это делать от души, знаешь, вот с чистым сердцем, когда поют на Пасху, да, с чистым сердцем, да, к тебе, да. Джеки Чан получил Оскар. Ну, за выдающийся вклад в кинематограф. Кстати, мы только что говорили о Джеки Чане. И меня спрашивали, вот у нас всегда так совпадает, да, мы только о ком-то поговорим, у него либо все хорошо становится, либо все плохо сразу же, в зависимости от того, какой человек. За Джеки Чана я рад. Очень я люблю Джеки Чана. Ученые в США обнаружили вирус глупости. Безумие, у меня такое ощущение. Саратове Радаева? Да, снижает у людей уровень IQ. У меня такое ощущение, что здесь эпидемия. Надо прямо на этот вирус брать анализы и смотреть. В общем-то, интересная вещь они нашли, представляешь? То есть вирус, который снижает интеллектуальные способности. Я думаю, что это будет развитие какое-то. Тогда, может быть, наш народ можно будет, вот это 52%, сколько там ватников, может быть, вылечить удастся их. Представляешь, прививки сделать и все. К сожалению, прививки делать, когда человек еще не инфицирован. Не, ну здесь может быть лечение какое-то, да. Имеется в виду антибиотики какие-то можно придумать. Самое большое оскорбление для верующих – это гундяй. Многие, кстати, достаточно высоко сидящие иерархи точно так же думают, как и вы. И, кстати, достаточно открыто высказываются. Стартовали онлайн-чтение романа «Мастер и Маргарита». Да. Ну, там несколько минут каждый читает, да. Мне тоже вот предлагали... наши люди прочитать что-нибудь. Сейчас у нас уже нет времени, а вообще у меня есть что по поводу романа «Мастера Маргарита» рассказать. Я помню, это было, наверное, начало 90-х, интересно там. И я сидел в одной компании в Москве, и человек, который писал диссертацию там какую-то, он, значит, вот по Булгакову, по «Мастеру Маргарита», там какие-то исследования проводил. И я ему говорю, а вот ты что скажешь по поводу того, что эпилог написан раньше, чем само произведение? Он так удивился, говорит, я не знаю про это. Я говорю, ну это же из текста видно. И показал ему несоответствие в тексте. Ну, Булгаков, кстати, очень часто писал, у него там на одной странице Клим Чугунов, на другой Клим Чугункин, да, вот в «Собачьем сердце». И очень часто ошибки у Булгакова угадываются. А особенно если человек, который профессионально учился быть следователем, это читает, то сразу это видно. И, в общем-то, я нашел несоответствие эпилогу тексту, эпилога тексту романа. И рассказал ему, я не знаю, он это применил, не применил. Ну, в общем-то, я думаю, что имеет смысл, если люди захотят поговорить по этому поводу, как раз будет наше чтение «Мастера Маргарита». То есть, вот я готов на пальцах доказать, ну не на пальцах, а с текстом, что эпилог более ранний, чем сам роман. Слушай, к вопросам, наверное, переходим. Да. Вопросы заданы нам по нашему телефону. Можете напомнить телефон, в котором можно звонить, который находится у нас в поселке Лохино. Если вот тут Гундяева после революции оскопят, я сразу Филипп Красиву вспомнил, помнишь, да? Там Авиенское пленение, пап, когда был там, он всех представителей конклава это сказал, а нафига монахам яйца? Нет, ну конечно нет. А то сейчас скажет, Мальцев экстремист хочет оскопить иерархов православной церкви. Нет. Ну, здравые мысли, конечно. Но, как Ленин сказал, очень толковое письмо. Да? Еще раз я прошу прощения. С телефонной линии вопросы. Как можно с вами встретиться и где? Ну, в Москве легко, адрес мы даем, Московская область, поселок Лохино, Одинцовский район, поселок Лохино, Родниковая, 22. Может... В навигаторе можно забивать Родниковая, 21, а это соседний дом. Да, улица Советская, Родниковая, на углу, будем мы там, ну, в четверг, наверное. Ну... Там самый простой вариант встретиться. Потому что, в общем-то, мы там для этого и находимся. Итак, как Вячеслав относится к сербскому генералу Ратко Младичу? Да нормально отношусь, а что? Что он сделал такого, что не сделали боснийские мусульмане, да, или ну, все участники конфликта. Чтобы понять, что там было, на самом деле нужно просто посмотреть фильм этого Кустурицы, да, как он называется-то, господи, забыл я. Гениальный фильм. Вот. Вопрос, Мальцев, вы говорите, что менты не будут стрелять по народу, вам самому не смешно, каждый день во всех уголках РФ менты кого-то мутузят и убивают, да они с улыбкой на лице будут по вам стрелять. Во-первых, многие из них с нами, а во-вторых, стрелять в одного человека – это одно, а стрелять в людей, в толпу – это совсем другое. Тем более, стрелять, зная, что режим не поменяется – это одно, и стрелять, зная, что происходит революция, это совсем другое, так что мне не смешно абсолютно. Михаил, вот в свете этого вопроса еще один. Михаил из города Пятигорск попросил озвучить в эфире следующий случай. Его товарищ, служащий Росгвардии, задал вопрос на сайте Минобороны. Почему где-то выдают премии, а где-то не выдают? После чего его перевели на другое место. Где не выдают премии. Да. А потом по этому случаю из центра приехал представитель Минобороны. Скорее всего, его уволят. Там андеграунд фильм. Не андеграунд, у Кустурицы. Ну там, где мужик с женщиной полюбили друг друга. Там она мусульманка, а он христианин. Очень, очень сильный, там железная дорога, это там узкоколейка, как он называется, он наверняка тут половину, наверное, видели его. Так, че ну, из Росгвардии человек написал на сайте, а его это увольняют. Что ему делать-то? Ну, что увольняться, что делать? Я не, ну тут есть вариант, что можно там в суд обращаться и так далее. Ну, а стоит это? Не, ну можно, если человек имеет желание, можно посудиться, и его, конечно, не уволят, а восстановят. Но я думаю, что надо искать какие-то другие. Нижний Новгород и Петербург, в гости вас зовут? Да, с удовольствием. Но это я говорю, нам нужно сейчас определиться, потому что у нас очень много дел по референдуму сейчас. Какие-то еще у нас, мы не будем говорить дела, да, мы тоже много всякого готовим, чего вы скоро узнаете. И в чем нужно, вам тоже будет принять участие. Вот по референдуму есть предложение, Роман из Новокузнецка написал, установить среднюю заработную плату в стране для депутатов и чиновников. Не выше средней, да, его написали очень многие, это уже несколько десятков людей написали, это очень хорошее предложение. Мы, конечно, будем обсуждать, голосовать, это очень хорошее предложение. Также по референдуму предложение прозвучало по поводу кадастровой стоимости земли. Ну, то есть, вот можно сейчас загнуть пальцы, какие были предложения. Значит, долой Платон, долой оплату капитального ремонта, долой налог по кадастру за недвижимость и за землю, чиновникам среднюю зарплату и депутатам, и еще там у нас записано где-то, ну, что, еще, подожди, пятое. Да. Запрет на уничтожение любых продуктов. Запрет на уничтожение, то есть это написали сотни, наверное, человек, требуют запретить уничтожать любые продукты, если они даже там какие-то негодные и так далее, ну, в конце концов, свиньи есть. А так, чтобы, да, только чтобы сыры давить этими бульдозерами, ну, наверное, там, мы можем картины давить бульдозерами, да, там, бульдозерные выставки проводить, но вот как-то сыр давить, это для нас просто не никак. То есть это надо быть реально сатанистами и злодеями. Кощунство. Слава, пожелай мне удачи, пишу книгу «Строю семью Гамлет». удачи желаю от всей души. Может, проще долой Путина. Проще не получается. Понимаете, придется пойти длинным путем. Помнишь, как этот анекдот, да? Самый любимый, когда там говорит, что, говорит, доченька, тебе привезти из-за моря? Он говорит, привези, говорит, мне, батюшка, чудо-юдо для сексуальных утех. Он говорит, что ты, доченька, тебе ж 15 лет. Хорошо, пойдем длинным путем. Привези мне, тятенька, цветочек аленький. Вот так и мы. Можем простым путем пойти, конечно, но пока не получается. Значит, пойдем длинным. Цветочек аленький нам нужен. Референдум. Так. 22:30, полтора часа. Вопрос, Мальцев, знаете, почему патриарх ездит на бронированной машине с охраной? Потому что пули реальны, а Бога нет. Да нет, потому что он скорее всего предполагает, что возможно Бог есть, и тогда, если его застрелят, ему придется очень долго там. Отчитываться. Поэтому он очень боится смерти. Я представляю, как он будет трудно умирать. Вот поверьте мне, вот посмотрите сами. Он будет очень трудно умирать. Настоящие герои всегда идут в обход. Песни там пелась. Нормальные герои всегда идут в обход. Нет, ну мы идем в лоб, а не в обход. Просто лоб такой у них круглый достаточно. То есть в него со всех сторон можно. Вячеслав Вячеславович, вот из хороших новостей, в плохих новостях. Евгений, США, наш товарищ, сообщил, что ему пришел гель для девочки, и он готов его выслать, ему нужен адрес. Поэтому. Ну, адрес, давай, адрес. Ну, сразу же напрямую, наверное, к нашему товарищу, да. Поэтому. Передай адрес и все. Я прошу со мной связаться наших соратников. Мы нашли вот этот гель. Надеюсь, что скоро он будет у вас. Не, а там есть в Москве контакты все есть, конечно. Ты свяжись, все в Москве контакты есть. А, извиняюсь, кстати. То есть, видите, все вместе мы можем творить добро. Вальцев, вы не должны встречаться с Гиркиным, он увидится с кровью на руках, чувствовал себя царьком, а когда кинулся, стал метаться, как говно в проруби. Ну, почему же не встретиться и в прямом эфире, вот, может быть, это то, что вы сказали, не обсудить? Так. Не боитесь, что Путин начнет сразу защищать Майдан, а вдруг на него придет столько же народ, как на русский марш, а он же всех зачистит, и как начнется подготовка к 5-11, мы и не боимся. Маска на стене – это ваш талисман, символ или что-то другое? Ты талисман и символ, и что-то другое. Так что береженого Бог бережет, говорят, ну. Немецкая республика будет. Вы мне хоть одного немца покажите, который хочет жить в республике немцев по Волжье. У меня масса друзей немцев, да, надо дернуть их сейчас, сказать. Майер, будешь в республике немцев по Волжье жить? Серег, будешь? Он смотрит на нас. Серег, будешь жить в республике немцев по Волжье? Сейчас удивился, наверное. Мальцев ответит, ну когда будешь в Выборге. Ну, блин, ну не знаю когда. Когда поедем в Питер, тогда, Дим, вот прям надо вот прям вот разорваться, обязательно приехать в Выборг. Потому что люди хотят, поедем в Питер. Когда-то мы, я так понимаю, до Нового года еще. Я думаю, что скажем. Нам стоит съездить туда в ближайшее время, потому что это есть повод. Где ваш телефон? Наш телефон +7 95 32 05-11-17. Очень легко запоминается. 05-11-17, ну, дата революции, да. А 95-32, ну, не знаю, просто хорошие цифры. Мальцев, коли ты не поц, зачитай, когда будут валить антинародные... Куда будут валить антинародные государи? Ну, не знаю, вообще сложный вопрос. Денежки у них сейчас, после того, как покидали там на Западе очень здорово, они все больше в Гонконг перемещают. Ну, вы же сами понимаете, что китайцы любят победителей, преуспевающих, и разговаривают только с теми, кто при делах, да, кого выгнали, обозвали вором, они с тем за километр общаться не будут, поэтому денежки могут они у них просто отобрать, а самих их еще неизвестно куда деть. Мальцев, попроси дядю Вову дать по куску земли людям, пожалуйста. Ну, не, вы неправильно вопрос ставите. Мы вначале каждому из тех, кто с дядей Вовой, даем по куску земли, 2 на 1,5, а потом все остальное, которое останется, можно смело поделить между нормальных людей, кто хочет обрабатывать и так далее. То есть я понимаю, что вопрос о земле очень важный. Вальц, кто твой Бог? Я верую в Иисуса Христа и Святую Троицу, в общем-то. И как-то вроде это известно, да, что я православный, крест нашего и не скрываю это. Вячеслав Славович, еще небольшое объявление. У нас проходили выборы и... Громче говори. У нас проходили выборы, и масса людей нам помогала, работала в разных регионах в качестве волонтеров. Вот есть такая просьба по телефону, который сейчас Вячеслав сказал, свяжитесь. Нет, ты отдельный, ты лучше завтра дай отдельный телефон. Те люди, которые работали, да, чтобы они могли позвонить именно по этим вопросам, то есть активисты. Да, то есть конкретно, вот, да. Завтра я тогда дам. Или надо дать ценные указания, чтобы там люди специально в отдельную тетрадь это записывали, и как связаться и так далее. Наверное, чтобы... лучше там, чтобы... Ну да, да, давайте хорошо. Тогда, завтра, сегодня не звоните пока что, завтра свяжитесь по этому телефону, оставьте, пожалуйста, свои контактные данные. Ну и... Да, потому что для подготовки референдума нам нужно будет, в общем-то, людей гораздо больше, чем для выборов. И работа будет намного сложнее, намного мощнее. И я думаю, что мы волну такую поднимем очень сильно. Да, и вот многие задают вопрос, когда Мальцев приедет в какой-то из городов. Ребята, мы в ближайшее время возобновим практику скайп-конференции с Вячеславом Мальцевым. То есть вы где-то в одном зале будете собираться у себя в регионе, вот в Ростове, например, или там в Перми. И мы, наверное, будем также обсуждать с вами уже программу. То есть, как мы обсуждали в Москве в офлайн-режиме, есть такое предложение провести онлайн-режим. Поэтому желающие провести у себя конференции, то есть забронировать зал, сделать связь, также связывайтесь с нами. Слава, почему привет не принимаешь? Принимаю с удовольствием все привет. Что будет с детьми Путина после революции? Ну, надеюсь, они не останутся сиротами. Потому что нам еще трибунал, ну, нужно проводить. Так. Про Платон скажи. А что говорить про Платон? Ну, увеличивают за Платон плату. И, в общем-то, это логично. Пора дальнобойщикам снова взять плакаты «Путин, помоги» и махать им. Я звоню вам, а в ответ абонент временно недоступен. Ну, давай наберем. +7 095 05 11 17. А вы отмените Платон? А что такое? Ну, звони туда людям, что это такое произошло. Возможно, звонков было много, и телефон сел, как в тот раз. Подвис, наверное, не сел. Давай, позвони сейчас прям, чтобы включили немедленно. Клиппинг – цифровая перегрузка звука, слышимая, как сильный хруст или щелчки. Понятно? Вот так. А он не знает, что такое клиппинг. Микрофон сильно прибавили мы просто. Да, вы сильно прибавили микрофон. Спасибо, что вы нас смотрите. Сейчас мы разберемся с телефоном. Сейчас мы с телефоном разберемся и, в общем-то, можно будет звонить. Ну, только, естественно, ночью не надо звонить, люди там все-таки спят, потому что у нас в 3 часа ночи, особенно люди в нетрезвом состоянии любят звонить, да, и получается, как в том анекдоте про скорую помощь, да, помнишь, когда в 3 часа ночи звонок, скорая помощь, скорая помощь, приезжайте, Ванька штопор проглотил. Говорит, адрес скажите, адрес. Еще через 5 минут. Это скорая помощь. Скорая помощь. Приезжайте, Ванька штопор проглотил. Адрес скажите. Мэк. Еще через 5 минут. Это скорая помощь. Да скорая помощь. Куда ехать-то скажите? Не приезжайте. Мы вилкой открыли. Вот поэтому. В 3 часа, наверное, не надо, а с утра и до вечера нормально. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 354 дня. Еще часочек надо будет подождать. Завтра мы выходим в эфир в 21:00, как и всегда. Надеюсь, что с звуком мы там, с клиппингом что-то сделаем, чтобы все было нормально. Пишут, забаньте меня, дятлы. Не будем. Не будем забанивать из принципа. Спасибо. До свидания.